В ночь на 3 число. Из романа «Алый мак». Пан Куриной в ослепительном свете фонаря блеснул инеем, как елочный дед, и завопил на диковинном языке, состоящем из смеси русских, украинских и слов, сочиненных им самим, паном Куриным. «В бога и в мать! Скидай сапоги, кажу тебе! Скидай, сволочь! И если ты не поморозив, так я тебе расстреляю, бога душу твою мать!» Пан Куриной взмахнул маузером, навел его на звезду Венеру, повисшую над слободкой, и двинул гашетку. Косая молния резанула 5 раз, 5 раз оглушительно весело ударил грохот из руки пана Куринова, и 5 же раз, кувыркнувшись весело, трах-тах, ах-тах, да-дах, взмыло в обледеневших пролетах игривое эхо. Затем будущего приват-доцента и квалифицированного специалиста доктора Бакаленникова сбросили с моста. Сечевики шарахнулись, как обезумевшие стадо. Больничные халаты насели на них черной стеной, гнилой парапет крякнул, лопнул, и доктор Бакаленников, вскрикнув жалобно, упал, как куль с овсом. Там снег холодный, но если с высоты 3 сажений с моста в бездонный сугроб, он горячий, как кипяток. Доктор Бакаленников вонзился, как перочинный ножик, пробил тонкий наст и, подняв на сажень обжигающую белую тучу, по горло исчез. Задохнувшись, рухнул на бок еще глубже, нечеловеческим усилием взметнул 2-ю тучу, ощутил кипяток на щеках и за воротником и каким-то чудом вылез. Сначала по грудь, потом по колено, по щиколотке кипяток в кальсонах и, наконец, твердая обледеневшая покатость. На ней доктор сделал против всякого своего желания гигантский пируэт, ободрал об колючую проволоку левую руку в кровь и сел прямо на лед. С моста 2 раза стукнул маузер, забушевал гул и топот. А выше этажом — бархатная, божественная ночь в алмазных брызгах. К дрожащим звездам доктор обратил свое лицо с белоснежными мохнатыми ресницами и звездам же начал свою речь, выплевывая снег изо рта. «Я дурак! Я жалкая сволочь!» Слезы выступили на глазах у доктора, и он продолжал звездам и желтым мигающим огням слободки. «Дураков надо учить! Так мне и надо!» Он стал закоченевшей рукой тащить носовой платок из кармана брюк, вытащил и обмотал кисть. На платке сейчас же выступила черная полоса. Доктор продолжал, уставившись в волшебное небо. «Господи! Если ты существуешь, сделай так, чтобы большевики сию минуту появились в слободке! Сию минуту!» Впиваясь в желтые приветливые огоньки в приплюснутых домишках, доктор сделал глубочайший вздох. «Я монархист по своим убеждениям, но в данный момент тут требуются большевики!» «Черт! Течет! Здорово ободрал! Ах, мерзавцы! Ну и мерзавцы!» «Господи, дай так, чтобы большевики сейчас же, вон оттуда, из черной тьмы за слободкой, обрушились на мост!» Доктор сладострастно зашипел, представив себе матросов в черных бушлатах. Они влетают, как ураган, и больничные халаты бегут в рассыпную. Остается пан Куриной и эта гнусная обезьяна в алой шапке, полковник Мащенко. Оба они падают на колени. «Змилуйтеся, добродию!» — вопят они. Но доктор Бакаленников выступает вперед и говорит: «Нет, товарищи, нет, я монар... Нет, это лишнее. А так, я против смертной казни. Да, против. Карла Маркса я, признаться, не читал и даже не совсем понимаю, при чем он здесь, в этой кутерьме, но этих двух нужно убить, как бешеных собак. Это негодяи, гнусные погромщики и грабители». «А, так», — зловеще отвечают матросы. А доктор Бакаленников продолжает: «Да, товарищи, я сам застрелю их!» В руках у доктора матросский револьвер. Он целится в голову одному, в голову другому. Тут снег за шиворотом растаял, озноб прошел по спине, и доктор Бакаленников опомнился. Весь в снеговой пудре, искрясь и сверкая, полез он по откосу обратно на мост. Руку нестерпимо дергало, и в голове звонили колокола. Черные халаты стали полукругом. Серые толпы бежали перед ними и сгинули в загадочной слободке. В двух шагах от пулемета на истоптанном снегу сидел сечевик без шапки и, тупо глядя в землю, разувался. Пан Куриной, левой рукой упершись в бок, правой помахивал в такт своим словам маузером. «Скидай, скидай, зануда!» — говорил он. На его круглом прыщеватом лице была холодная решимость. Хлопцы в тазах на головах, раскрыв рты, смотрели на сечевика. Жгучее любопытство светилось в щелочках глаз. Сечевик возился долго. Сапог с дырой наконец слез. Под сапогом была сизо-черная заскорузлая портянка. Свинцовых года полтора пронеслось над доктором, пока сечевик размотал мерзлую тряпку. «Убьет, убьет!» — гудело в голове. «Ведь целы ноги у этого дурака, господи, чего ж он молчит?» Не то вздох, не то гул вырвался у хлопцев. Сечевик сбросил, наконец, омерзительную тряпку, медленно обеими руками поднял ногу к самому носу Куриного. Торчала совершенно замороженная, белая, корявая ступня. Мутное облако растерянности смыло с круглого лица пана Куриного решимость, и моргнули белые ресницы. — До лазарету! Пропустите его! Расступились больничные халаты, и сечевик пошел на мост, ковыляя. Доктор Бакалейников глядел, как человек с босой ногой нес в руках сапог, и ворох тряпья, и жгучая зависть терзала его сердце. Вот бы за ним. Тут, вот он, город, тут! Горит на горах за рекой Владимирский крест, и в небе лежит фосфорический бледный отсвет фонарей. Дома, дома! Боже мой! О мир! О благостный покой! Звериный визг вырвался внезапно из белого здания. Виск, потом уханье, виск! Жида опорят! Негромко и сочно звякнул голос. Бакалейников застыл в морозной пудре, и колыхались перед глазами то белая стена и черные глазницы с выбитыми стеклами, то широкоскулое нечто, смутно напоминающее человеческое лицо, прикрытое серым германским тазом. Словно ковер выколачивали в здании, и визг ширился, рос до того, что казалось, будто вся слободка полна воем тысячи человек. — Что ж это такое? — чей-то голос выкрикнул звонко и резко. Только когда широкосколое подобие оказалось возле самых глаз Бакалейникова, он понял, что голос был его собственный, а также ясно понял, что еще секунда человеческого воя, и он с легким и радостным сердцем пустит ногти в рот широкого нечто и раздерет его в кровь. Нечто же, расширив глаза до предела, пятилось в тумане. «За что вы его бьете?» Не произошло непоправимой беды для будущего приват-доцента только потому, что грохот с моста утопил в себе и визг, и удары, а водоворот закрутил и рожу в шлеме, и самого Бакалейникова. Новая толпа дезертиров, сечевиков и гайдамаков посыпалась из пасти слободки к мосту. Пан Куриный, пятясь поверх голов, послал в черное устье четыре пули. — Синяя дивизия! Покажи себе! — как колотушка стукнул голос полковника Мащенки. Шапка с алым верхом взметнулась. Жеребец, сдавленный черными халатами, храпя от нализавшей щетины штыков, встал на дыбы. Кроком руш! Черный батальон синей дивизии грянул хрустом сотен ног и, вынося в клещах конных старшин, выдавив последние остатки временного деревянного парапета, ввалился в черное устье и погнал перед собой обезумевших сечевиков. В грохоте смутно послышался голос: «Хай живе, батько Петлюра!»